Глава 12. Дождь застал Кирилла на открытом пространстве. Старец снял со спины ящик, сел на него, поджав ноги, и накрылся плащом. Дождь часто замолотил по грубой ткани. Он должен был смыть следы, оставленные Кириллом на земле, что в противовес развершимся хлебом грело душу. Под монотонный шум дождя хорошо думалось. Кирилл предполагал, что натура некоторых людей допустит такой способ пропитания, как людоедство, но не думал, что в столь бесчеловечно обыденной форме. Они не были похожи на людей, стоящих перед выбором съесть ближнего своего или умереть, и это вызывало сильное неприятие, из-за чего Кирилл почувствовал подступающую тошноту. Христианская мораль не давала ему испытывать ненависть полной чашей, но руки непривычно чесались взяться за оружие. Соседство людоедов с их монастырем было нежелательным и в будущем грозило конфликтом на почве неприятия каннибализма. Какой бы ни была терпимой мораль, но такое уродство не могло лежать в основе восстанавливающегося человечества. Кирилл подумал, каким наивным он был несколько дней назад, решив, что разведение кошек — это одно из важнейших дел для восстановления живой среды планеты. Впервые за свою долгую жизнь он подумал, что убийство не совсем грех. Тот, кто оценивал человеческую жизнь исключительно как источник пропитания, никак не мог считаться человеком. Кирилл оказался на распутье. Переживая за родную общину, живущую в неведении, он готов был отказаться от своей первоначальной цели. Принять это решение ему мешали мысли о том, что он, не пройдя и 30 километров, собрал такую массу информации, что, одолев запланированный путь, превратится в ее кладезь, определяющий дальнейшее развитие монастырской общины. Как оказалось, они жили в полном неведении о происходящем вокруг, в слепой вере общей идеи восстановления мира после катастрофы. А кто-то просто хотел есть. Кирилл передернул плечами и чуть не свалился с ящика. Идти дальше или вернуться в общину должен был решить жребий. «Мальчик, иду. Девочка, возвращаюсь», — проговорил он мысль вслух. Чтобы опыт был более чистым, Кирилл закрыл глаза и на ощупь открыл дверь ящика, за которой находились котята. Он уже их всех знал, а потому мог намеренно обмануть себя, выбрав желаемый вариант. А желал он в большей степени возвращения, считая, что получил достаточно приключений на свою старую задницу. Рука нащупала теплый комочек, который недовольно запищал, оказавшись в руках. Кирилл раскрыл ткань, чтобы свет помог ему разглядеть гендерные отличия кошки. «Мальчик», — произнес он огорченно, вернул котенка на место и глубоко вздохнул. «Значит, такая у меня миссия». Принял он выбор жребия. «Суждено вам, ребята, вырасти вдали от дома». Кирилл просидел под дождем часа два. Его последние тугие струи лупили по земле, искрясь в лучах солнца. Ткань потяжелела, напитавшись водой. Кирилл кое-как выжал ее и, свернув, уложил поверх ящика. Отступающая стена дождя, за которой он ждал сюрпризы, не преподнесла их. Мир выглядел безлюдным. Кирилл сконцентрировался на том, чтобы найти путь на насыпь. В свете последних событий она казалась наиболее безопасной дорогой. По крайней мере, пока можно было считать, что это так. Небольшие лужи, не похожие на ловушки, Кирилл игнорировал, спокойно ступая в них. Обычно те, в которых собиралась грязь, находились в устье складок грунта либо оврагов. Смытая дождями почва придавала лужам более черный цвет. Там же, где дно было твердым, лужи оставались полупрозрачными либо рыжими. Он шел параллельно железнодорожной насыпи, то приближаясь, то удаляясь на несколько километров. В час получалось пройти не более 2 километра. Приходилось петлять, выбирая путь, обходить большие лужи и целые озера, собирающиеся в низинах. К вечеру Кирилл устал так сильно, как не уставал за все предыдущие дни. Скудное питание и пережитый за день стресс давали о себе знать. Да и возраст сказывался. Кирилл присматривал место, пригодное для привала. Солнце уже касалось холмов на горизонте, так что пора было озаботиться устройством ночлега. Живой груз, привыкнув к распорядку дня, громко требовал ужина. Кирилл перемахнул последнюю возвышенность и замер. Перед ним раскинулась равнина, усеянная блюдцами голубых озер. Он потер глаза, думая, что это оптическая иллюзия, но нет. Небесно-голубой цвет таким и остался. Он направился к ближайшему озеру, предполагая, что вблизи еще все может поменяться. Он ошибался. Озеро в закатном свете солнца стало еще более насыщенно синим. Кирилл снял ящик и подошел к воде. Зачерпнул в ладонь и долго рассматривал ее необычный цвет. Осторожно слил воду. Голубые нити с рыжими вкраплениями повторили форму прожилок его ладоней. — Медь? — удивленно произнес Кирилл. — Точно, медь, — добавил он увереннее. Оглядел местность и увидел синие вены речушек, бегущие с возвышенности и будто бы начинающиеся прямо из холмов. К сожалению, севшее солнце не позволило ему понять это точнее, но и того, что он увидел, было достаточно. Знать, что в этих местах существуют залежи медной руды, дорогого стоило. Кирилл выпустил котят, чтобы накормить и дать побегать. За 3 дня дороги комочки подросли и держались на ногах намного увереннее. Получив по заветному кубику, некоторые из них проявили агрессию, шипя и ограждая лапами дозволенное расстояние до себя. «Вот зверюги!» — ласково потрепал котят Кирилл, получив в ответ недовольное фырчание. «Один я, старый дурак, думал, что теперь все будут любить друг друга. Жить трудно, но в согласии». Он опасливо огляделся, боясь увидеть свет фар, рыщущего по его следам квадроцикла. Рассудком понимал, что по незнакомой дороге ночью вряд ли кто решится на такой самоубийственный эксперимент. Но разуму не прикажешь. Пережитое за день оставило на психике свой отпечаток. Несуществующий глаз шестого чувства на затылке так и свербел, заставляя оборачиваться и проверять его напрасные позывы. Кирилл поужинал кубиками, запил их водой и собрался ночевать. Уставшее тело молило об отдыхе. Он собрал котят в ящик, устроил себе ночлег из доски и накрылся влажной тканью. Уснул сразу, но посреди ночи несколько раз просыпался, разбуженный то ли тревожными сновидениями, то ли звуками ночи. Ему с трудом удавалось прийти в себя, оценить ситуацию и понять, что ничего страшного не происходит. Сон после такого пробуждения возвращался с трудом. Неконтролируемые мысли устраивали в голове настоящий кавардак, пугая разыгравшимся воображением. Утро он воспринял как благословение. Солнце очистило голову от ночных кошмаров, сделало их смешными, придуманными. Местность, в которой он остановился, с рассветом стала выглядеть еще интереснее и экзотичнее. Голубые речки и озера никуда не делись, стали ярче и прозрачнее. Их необычный для серо-коричневого мертвого мира цвет казался выражением протеста, таким же ярким, как и распускающаяся зелень на склонах расщелин. Холмы мироточили источниками воды необычного цвета. Откуда-то из недр выдавливалась поднимающаяся водой порода, богатая на минералы, содержащие медь. Кирилл слышал, что в этой местности существовали древние штольни, в которых тысячелетия назад добывали медь, каргалинские рудники. Ему пришла любопытная идея о том, что похожая катастрофа могла случиться и прежде, а все залежи природных ископаемых поднимались к поверхности похожим путем. Кирилл умылся прохладной водой из озера, постирал в ней верхние штаны, отмыл обувь от налипшей грязи и собрался завтракать. Кошки, услышав, как он полез в ящик, проснулись и начали пищать. «Сейчас, сейчас», — добродушно пообещал Кирилл. Открыл им дверь и выпустил наружу. Котята, осмотревшись, сразу же начали играть и веселиться. «Беззаботные вы», — позавидовал им Кирилл. «Держите пайку. Прежде чем дать съедобный кубик, он отсаживал котенка в сторону, чтоб собратья его не отобрали. На несколько минут животные угомонились. Полоса железнодорожной насыпи проступала в рассеивающемся под солнечными лучами тумане. Насколько хватало глаз, ситуация возле нее выглядела одинаковой. Насыпь рассекала водное пространство, неприступно отделяющее ее от суши. Глупо было идти, все время по краю виляя и накручивая лишние километры вдоль неровной линии воды. Кирилл решил, что начнет этот день с восхождения к холмам, с которых откроется обширный вид, что должен был повлиять на решение, каким путем идти дальше. Ему не хотелось терять насыпь из виду, потому что следопыт из него был еще тот. Без явного ориентира Кириллу все холмы и равнины казались похожими друг на друга. Он плохо понимал, где надо держать солнце, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Так что железнодорожная насыпь получалась единственным и самым верным ориентиром, который должен был привести его к цели путешествия. Позавтракав, почти не утолив голод, Кирилл попытался обмануть его, выпив воды больше обычного. Дорога к холмам, на первый взгляд, выглядела безопасной. Овраги, следы селей и реки с голубой водой хорошо выделялись на фоне светло-коричневой породы. Он собрал все свое движимое и недвижимое имущество в ящик и направился по склону вверх. Натруженные колени скрипели на каждом шаге. Кирилл старался игнорировать их и сопутствующую скрипу легкую боль. Однако в голову лезли предательские мысли о том, что суставы в его возрасте могут воспалиться от таких нагрузок, и тогда он просто не сможет идти. Малодушные мысли упрашивали его проигнорировать результаты жребия и повернуть назад. Кириллу нужна была причина, могущая склонить чашу весов к тому или иному решению. Он шел вдоль ручья, бегущего вниз по холму. Грязь по краям его русла окрасилась в голубые оттенки. Кирилл взял ее и растер между пальцами. На ощупь грязь как грязь. Но запах был непривычным, химическим. Именно он навел Кирилла на мысль, что голубые источники бьют из глубины. Люди уже заметили эту зависимость. Вода из подземных источников всегда имела сильный неприятный запах и содержала большое количество солей. После ее выпаривания на дне посуды образовывались мелкие кристаллы растворенных солей, имеющие иногда цвета совсем не похожие на обычную накипь. Химиков в общине отродясь не было, и что делать с этой разноцветной накипью, никто не знал. Воду пробовали пить в малых количествах, как минеральную, думая восстановить потребность организма в минералах. Но это нередко заканчивалось побочными эффектами. Поносом, неприятным привкусом во рту, который мог держаться целыми сутками, а также другими симптомами отравления. Голубую воду Кирилл пить ни за что бы не стал. Он поднялся достаточно высоко, чтобы увидеть обширную панораму, лежащей перед ним низины. Красивый иномерный пейзаж, в котором он был пришельцем с дурацкой миссией заселения планеты своими питомцами. Если бы не зеленые пятна, тянущиеся к солнцу растительности, нередко попадавшиеся на глаза, идея с кошками могла показаться Кириллу блажью умалишенного. Идти в гору оказалось тяжелее, чем он думал. Два перекура отняли у него целый час времени. Для таких восхождений организму требовались углеводы, способные быстро перерабатываться в энергию. От мыслей о сладком у Кирилла заурчало в животе. Он, как ребенок, представил себе плитку шоколада в божественном сияющем ореоле под хоровое церковное пение. Душу бы за нее не продал, но вот пожертвовать мог многим. «Искуситель», — растянул он слово, подразумевая под ним дьявола, играющего с его воображением. «Знаешь, каким грехом заманить меня в свои сети? Не дождешься. Не потому, что я не соблазнюсь, а потому, что шоколада больше нету». «Нету. Спалил ты все к чертовой матери. Прости, конечно, я твою маму не знал, но то, что она воспитала такого беса, описывает ее красноречивее всякой характеристики. С последнего места работы. Морозить надо было планету, а не запекать. Сейчас бы с продуктами такой проблемы не было бы. Хоть обсоблазняй. Знаю, ты меня слышишь, всегда прислушиваешься к людям, в отличие от отца нашего, который в начале эры раздал законы и ждет, что по ним все будут жить. Он в нас верит, а ты веришь в наши слабости. Не пойду я назад, не дождешься. Только вперед, к намеченной цели. Я сейчас настолько стар, что понимаю всю цену своих поступков и не хочу стоять перед ним и бубнить, что не смог, испугался, устал, передумал. Выпрашивать себе еще одну жизнь, обещая в ней все сделать как надо. Хватит, тело — это всего-навсего временное пристанище для души. Потерпит, а я... Дед! Внезапный оклик заставил Кирилла подпрыгнуть. Он завертелся на месте, пытаясь найти того, кто задал этот вопрос. Первые секунды даже решил, что дьявол снизошел до разговора с ним. «Дед, ты чего бубнишь?» Кирилл увидел парня, грязного, с ног до ушей, сливающегося в одно целое с землей так, что с 3 метров не разглядеть. «Блин, твою мать, господи!» Кирилл без сил опустился на землю. «Кто ты, гаденыш такой?» «Прости, дед, сам испугался. Я тебя вначале принял за разведчика Переволоцких. Потом пригляделся, ты старый, совсем не похож на разведчика. Еще и бубнишь, как сумасшедший». «На кого я был похож?» «Ну, мы так называем банду, которая обосновалась в районе Переволоцка. Им лучше не попадаться, у них техника есть, на которой они по грязи носятся. Увидят, кого ловят, и к себе. Еще никто не вернулся. Уж не знаем, что думать. Убили их там или работать заставляют». «Тебя как зовут?» — спросил Кирилл, немного успокоившись. «Роман?» «А меня Кирилл. Выжил-то как?» «В погребе, как и все. У нас немецкая деревня, погреба там нормальные. Некоторые успели коз с собой спрятать. А кто и поросят прихватил? Правда, съели всех в эту зиму. А ты как выжил?» Кирилл задумался, не зная, открыть первому встречному правду или не стоит. «Так же, как и ты, под землей. А куда топаешь с таким рюкзаком?» Роман внимательно осмотрел ящик за плечами старца. «В Оренбург. Хочу узнать, как дела в городе. Ты не в курсе случайно?» «Нет, наш туда не ходит. Я думаю, чем ближе к городу, тем люди злее. Если их там много выжило, хозяйства никакого нет. Что им делать?» «Что? Охотиться друг на друга. Я точно туда бы не ходил». «А я попытаюсь. На обратном пути расскажу тебе, как все там обстоит на самом деле. Далеко твоя деревня?» «Не скажу», — резко ответил Роман. «Понимаю, молодец», — согласился с его позицией Кирилл. «Из растений выращиваете что-нибудь?» «Да, пшеницу, ячмень, рожь, картошку». «Картошку?» — удивился и обрадовался Кирилл, будто ему уже удалось выменить ее на что-то из своего. «Слушай, а еще картошка на посадку есть?» «Наверное, нет. Все, что собирались, высадили, остальное съели». «А что?» «Отведи меня к своим, пожалуйста». Кирилл решил, что обязательно должен встретиться с жителями деревни. «Можешь завязать глаза, чтоб я дорогу не видел». «Меня накажут», — признался Роман. «У нас это строго запрещено». «Я шел издалека и многое видел. Думаю, для вашей же безопасности будет лучше выслушать меня». «Расскажи мне сам, а я передам». Нашел нейтральное решение Роман. «Я еще хотел обмен сделать. У меня с собой грибной мицелий. Мы разводим грибы, а это почти заменитель мяса». «Грибы? У нас грибы не растут. Завяжи мне глаза и отведи. Ради собственной безопасности нам лучше объединиться, чем прятаться от проблем поодиночке. Вспомни, как пала Русь, разделенная на княжество перед монгольскими полчищами. Держались бы вместе, не было бы такого». «Вижу, дед, ты мастер убалтывать!» Роман начал поддаваться на уговоры Кирилла. «Не было бы мне дела до вас, я бы попрощался и пошел дальше. Но знаю, что, возвращаясь, могу встретить вместо тебя обглоданные кости». «Почему обглоданные?» «Вот поэтому мне и надо поговорить с жителями твоей общины». «Ладно, уговорил, но глаза я тебе все равно завяжу». «Вяжи», — согласился Кирилл. Воды Сакмары у берега и ближе к стремнине разительно отличались между собой. У берега вода была очень грязной, и илистая взвесь даже не осаждалась в ней, не говоря про крупный мусор. Казалось, что вся река такая. Однако это оказалось не так. На середине русла было намного чище. Денис зачерпнул ладонью и рассмотрел на свет. Почти без взвесей. На запах обыкновенная вода. Она даже не пахла речкой, как раньше. Попробовал ее на язык. Имелся привкус, но не концентрированный. Он даже решился ее попить. После пекла с миром случилось странное. На какое-то время он сделался стерильным. Воду можно было пить прямо из луж, не боясь проблем с пищеварением. Не всю, конечно. После пекла она имела отвратный вкус и содержала много солей. А вот дождевую можно было пить запросто, так что вода из реки тоже с большой вероятностью была не опасной. «И как?» — спросил его Артем. «Нормальная, как минералка на вкус, и чистая». Артем бросил весло на дно лодки, зачерпнул ладонью и попил из нее, причмокнул несколько раз губами, будто смакуя, и произнес. «Конечно, сейчас мерзкая на вкус, даже хуже, чем хлорированная из крана». «Да, сейчас бы бутылочку чистой воды из прошлого. Чувствуешь ей цену? Жидкое золото. Я прямо вижу, как она кристально чистая играет на поверхности искрами отраженного солнца. Какая вкусная. М-м-м». Воспоминания раззадорили воображение Дениса. «Не продолжай, я этого не вынесу», — подыграл Артем. Он посмотрел на далекий противоположный берег, обозначенный редкими корявыми стволами деревьев. «Нам реально надо оценивать запасы древесины или нет?» «Надо, греби к берегу. Пересчитаем примерное количество деревьев на гектар. Игорь сказал, что соберет мужиков и устроит сплав, если оно того будет стоить». «Это надо сильно вверх по течению плыть, чтобы к нужному месту пристать. Если рубить напротив, то как раз где-нибудь на территории Дамира и пристанешь, упростив тому работу». «Для того мы с тобой на разведку и вышли, чтобы понять, откуда территорию можно считать враждебной». «Да что ты увидишь с берега?» Артем приложил руку к колбу, сделав козырек от солнца. «Даже если на него выйдет десяток вооруженных мужиков, не сразу заметишь. Зато они нас увидят». «И что?» «Захотят понять, кто мы, откуда, что надо». «Так и что? Придется пойти на переговоры, а если...» «Чтобы не было «если», будем удирать». Если у них нет моторки, им нас ни за что не догнать. Поговорим, если они отправят одного человека без оружия. Это будет правильный знак, и в любом случае драпаем. «Да уж, Дениска, заманил ты меня в шпионский боевик», — усмехнулся Артем. «Расстроился? Считаешь, что я тебя обманул?» «Нет, я прям рад. Любой риск мириться с силой выигрывать — это мое». «Я знал, что тебе понравится», — с облегчением выдохнул Денис. На миг ему показалось, что друг хотел высказать претензию. Сами не заметив, как они оказались поблизости от противоположного берега. Лодка задела обо что-то дном, после чего ее опасно закрутило. Парни выровняли судно, избавили ход, время от времени проверяя веслом дно впереди. Денис решил, что они задели ствол дерева, которых здесь должно быть полным-полно, так как они плыли над территорией, заросшей до катастрофы лесом. Ближе к берегу течение ослабло. Стволы обгоревших деревьев возвышались над водой, почти поваленные в нее, немного наклонившиеся и даже не потерявшие прежней ориентации. Леса здесь оказалось намного больше, чем виделось с противоположного берега. Одну часть миссии, самую легкую, парни выполнили. Прежде чем вернуться на стремнину, Денис предложил выйти на берег, оправиться и позавтракать. Время есть, гнать не нужно. Артем поддержал друга. Берег оказался топким. Лесная почва отсюда никуда не делась. Напротив, всю грязь, что была в реке, растаскивала к берегам. Парни нашли поваленный широкий ствол дерева и пристали к нему. Денис выбрался первым и размял ноги, успевшие затечь от неподвижного положения в лодке. Он осмотрелся. «Артем, мне чудится, или я действительно вижу там еще одну реку?» — указал рукой Денис. Артем присмотрелся. «Слушай, похоже на то. А что там может быть?» «По идее, Урал, только я не думал, что его будет видно так близко». «Да, Чапаю, такую речку точно не переплыть. Хотя это может быть и заполненная водой и низина. А далеко до места, где Сакмара и Урал сливаются?» «Я не знаю точно. Никогда не плавал до всех этих событий». «Плохо, что теперь по телефону нельзя посмотреть карты», — пожалел Артем. «Как удобно было раньше». «Не было никакого раньше. Это был сон, бред или иллюзия. Потом оборудование сломалось, и нас всех выбросило в реальность». Артем посмотрел на Дениса. «Ясно, я понял твою философию. Ты как тибетский буддист. Что было, то прошло, и не стоит вспоминать об этом». «Типа того», — согласился Денис. «Первую часть своего задания мы выполнили. Можно отправляться дальше». Он поставил правую ногу на шаткую лодку и осторожно перешел на нее. Артем перебрался смелее, потому что Денис прижал лодку руками к дереву. Они присмотрели себе маршрут в обход торчавших и скрывающихся под самой поверхностью воды стволов и направились по нему к середине реки. Денис заметил, что если не издавать никаких звуков, то будет слышно течение реки. На стремнине можно было не грести, только подправлять движение и не давать лодке крутиться. Природа безмолвствовала, и каждый звук, издаваемый рекой, был слышен. Журчание и хлюпанье воды, натыкающиеся на преграды. Часто ветки или стволы деревьев, находящиеся на пути реки, совершали ритмичные поклоны, скрываясь и появляясь над водой. Но основной звук, неявный, но могучий, издавало само течение. Кубические километры воды утюжили землю, создавая своим движением резонанс, улавливаемый на самой грани слышимости. Денис прислушивался, закрыв глаза. Теплое солнце приятно пригревало и в конце концов разморило его. Он проснулся от холодных брызг в лицо. «Денис, смотри!» — взволнованно произнес Артем. Денис с просонья подумал, что им повстречалась неожиданная опасность, и резко обернулся, однако его ожидала величественная картина слияния двух могучих рек, многократно увеличивших свои русла. Сакмара впадала в Урал. Место впадения превратилось в подобие дельты, впадающей в море реки. Два широких русла соединялись в обрамлении мелких ручейков. «Охренеть!» Впечатленный зрелищем, Денис поднялся на ноги. Посреди водной глади возвышались развалины какого-то предприятия, выглядевшие совершенно неуместно на фоне естественного величия природы. От масштабов у парней закружилась голова. «Куда теперь-то?» — спросил сбитый с толку Артем. Денис огляделся. «Надо держаться левого берега», — предложил Денис. «А то уплывем по Уралу в Казахстан и не заметим, а там и до Каспия недалеко». «А что, я бы глянул на настоящее море. Жутко интересно узнать, осталась там рыба или нет. Все-таки глубина приличная, могло и не пропечь, как речки». У Артема азартно разгорелись глаза. Предположение друга заинтересовало Дениса. До сего момента он не особенно задумывался над тем, как катастрофа изменила облик планеты вдали от Оренбурга. Про моря и океаны он думал мало. То, что не представляло практического интереса, воспринималось как бесполезная информация. Только сейчас он реально задумался, что Каспийское море могло сохранить жизнь, которая впоследствии, приспособившись к пресной воде, могла заселить мертвые реки. «Жаль, что толку от такого сплава будет мало», — подвел вслух свои мысли Денис. «Какого?» — не понял друг. «Я подумал организовать спуск до моря, но представил, что мы это сделали, и что дальше? Возвращаться против течения тяжело. В одно лето не обернемся, придется где-то зимовать, помрем еще с голодухи. И практического смысла не вижу». «Да, это только удовлетворить любопытство», — согласился Артем. «Если уж и плыть туда, то только с намерением поселиться». Если рыба выжила, то можно было бы рыбачить. Хорошая идея. Мысль о перемещении к морю понравилась Денису. Только рыба тоже за одно лето не восстановится после такого. Лет 10 подождать, а потом переселяться. Обленимся, к земле прирастем, — засомневался Артем. Тебе уже сколько будет? Далеко за 30. Детей куча, жена старая мать. Нет, ты навряд ли решишься на такое. Да. Я представил Алену и наших детей на плоту. Потонет половина, прежде чем доплывем. Но идея стоящая. Надо дать слово друг другу, что лет через 6 организуем сплав до Каспия. Чего бы это нам ни стоило, разведаем и вернемся. Я почему-то чувствую, что жизнь теперь пойдет развиваться от морей и океанов. И кто застолбит там себе место, у того и будут преимущества. Незаметно для себя они приблизились к бурному слиянию основных русел рек. Вода в них закручивалась водоворотами, издающими пугающие звуки. Денис сразу же забыл о своих размышлениях, сконцентрировавшись на том, чтобы не попасть в такой. Сделать это было не так просто. Воронки стихийно возникали и пропадали в любом месте. «Артем, надо прибиваться к берегу, иначе попадем в беду». Артем был полностью согласен с ним. Они вдвоем налегли на весла и в течение нескольких минут достигли спокойной воды. У берега образовалась небольшая бухточка в стороне от бурного слияния рек. Сюда натянуло так много различного мусора, в том числе вырванных из земли беревен, что пришлось плыть как по лабиринту. Посовещавшись, парни решили миновать опасный участок вдоль берега. Это было намного медленнее, но гораздо безопаснее. Шум от слияния висел в воздухе непрерывным урчанием стихийно возникающих в большом количестве водоворотов. На глазах ребят плывущее по Уралу бревно попало в один из них. Вращающаяся воронка вертикально подняла бревно и затянула в свою мрачную пучину. Через полминуты оно снова показалось над водой, метрах в 200 от места, где исчезло. «Одно хорошо, что воронки не затягивают под землю, как я подумал», — произнес Денис. «Это мало успокаивает. Я не бревно, столько не выдержу». Артем набрал в легкие воздуха, задержал дыхание, чтобы проверить себя. Денис дождался, пока друг не начнет дышать. «Ты выдержал больше», — заметил Денис. «Это в спокойном состоянии. А в смертельном страхе я не выдержу и 10 секунд. Паника!» «Ну ладно, пусть этот эксперимент так и останется умозрительным». Денис раскидал веслом в стороны какие-то ошметки, плавающие по поверхности и мешающие движению лодки. По виду это было тряпье, что не вызвало никакого удивления. Реки разлились так сильно, что в настоящий момент проходили по некогда заселенным людьми местам, над домами и улицами. В последние годы реки сильно высыхали и не разливались, как прежде. Человек осмелел и начал строиться в пойме, возводя целые кварталы на затапливаемых некогда территориях. Парни миновали обширный участок тихой воды и выбрались в Урал. По левой стороне вдалеке виднелись развалины города. Погода стояла солнечная, тихая, дымки почти не было, и потому поднимающиеся вверх столбы дыма служили хорошим указателем человеческой активности. В километрах в 2 от берега находилась община. Судя по числу домовых хвостов, в ней жило приличное количество народа. «Если это община Дамира, то народа у него прибавилось», — предположил Артем. «Мы же до сих пор обходимся одним костром». «Может, они кирпичи обжигают или посуду?» «Кирпичи-то зачем? Их и нормальных кругом немерено осталось. Пекло их не тронуло. Посуду тоже сомнительно, не первой необходимости предмет. Если бы кузницу поставили, я бы понял, но на дровах, мне кажется, металл не выкуешь, жару не будет. Скорее всего, еду готовят на большое количество народа». «Откуда они могли взяться?» — засомневался Денис. «Из пригорода, деревень. Люди же в неизвестности жили, мучились так же, как и мы, не зная, что творится в 10-20 километрах от них. Пошли на разведку и наткнулись на дамировскую общину». «Хм, правдоподобно. Не удивлюсь, если он сам искал их и помог с переселением. Представляю, каким ягненком старался предстать перед ними вначале, и как они теперь жалеют, что поддались. Денис задумался, представив себя на месте этих несчастных. Хотя они могли такого горя хлебнуть, что тиран Дамир показался им настоящей мессией. Да, не стоит их жалеть заранее. Артем сидел на носу и смотрел за спину Дениса. Вдруг его взгляд стал напряженным. Денис обернулся к берегу в том месте, откуда они совсем недавно отплыли, спускались несколько человек. Они как будто не заметили лодку с парнями. «Потихоньку к берегу», — шепотом скомандовал Денис. Артем кивнул и сделал медленный грибок. Мужчины, кажется, пришли вылавливать из воды стволы деревьев. Один из них смело спустился с веревкой в воду и обхватил ею ближайшее плавающее бревно. Те, что остались на берегу, по команде потащили его из воды. Лодка прижалась к берегу, но все равно находилась в зоне видимости. Денис решил, что если они будут неподвижны, на них не обратят внимания. На первый взгляд никто из мужчин не был вооружен огнестрельным оружием, что внушало уверенность в своих силах. Денис потер приклад вспотевшей ладонью. «Денис, а может, наоборот, дать обнаружить себя?» — спросил Артем. «Я подумал о том же. Видно, что это трудяги. Не станут стрелять сразу. Узнаем у них, кто они и откуда». «Да, именно за этим нас и посылали. Поплыли?» «Давай». Они направили лодку вдоль берега, отойдя на всякий случай метров на 20 от него. Охотники за деревьями заметили их, когда парни оказались метрах в 50. Один из них было рванул вверх, но Денис уже спрятал карабин и поднял руки вверх. Артем сделал то же самое. Мужчину окликнули свои, и тот остановился. Денис и Артем остановились, упершись в ствол дерева. — Вы откуда? — спросили с берега. — Оттуда! — указал рукой Денис. — Община из торгового комплекса в районе Хлебного городка, слыхали? На всякий случай он назвал предыдущее место. Судя по реакции мужчин, либо не слышали, либо слышали что-то совсем нехорошее. Никто из них так и не признался, что знал про их общину. — А вы откуда? Ваш босс Дамир? — спросил Артем. Мужчины стушевались. Денису их реакция показалась странной. Они были слишком зажаты или напуганы, как люди, отвыкшие высказывать свое мнение. — Мы правы, вы живете в общине Дамира? — переспросил Денис. — Вам зачем знать? — спросил один из них, что звучало почти как утверждение. — Да просто с осени про него ничего не было слышно. Вот и решили узнать, кто как перезимовал. Может, помощь нужна? — Нормально живем, развиваемся, дома строим. Скоро будем жить как раньше, — ответил самый смелый, тот, который забирался в воду. — Слыхали мы про вас, сколько народу вы положили. Не уметесь никак, все рыщите, где бы урвать. Вот и вся ваша помощь. «Простите, но потому, что вы говорите, я могу предположить, что в прошлом году вас в общине Дамира не было, верно?» — спросил Денис. «Не твое дело, когда я в ней появился. Ща позову кого надо, и хана вам!» «Ладно, мы поняли». Денис в примирительном жесте выставил руки перед собой. «Мужики, если вы не дураки и можете отличить хороших людей от плохих, то скоро поймете, в какую задницу попали». Он взмахнул веслами, вложив возмущение в грибок. Один стартанул куда-то. Артем заметил, как мужчина резво поднялся вверх по берегу и тоже налег на весла. Они направились не вдоль берега, опасаясь появления вооруженных людей, а сразу к центру реки, чтобы уйти подальше, и оказались правы. На берегу появились двое, вооруженные калашами. «Денис, в нас целятся!» — испуганно кивнул Артем за спину другу. «Разворачиваемся. Я тоже это умею». Рядом с лодкой поднялся фонтан брызг, а через мгновение долетел звук выстрела. Парни рефлекторно пригнулись. Второй фонтан возник еще ближе, окатив парней водой. Денис, не дожидаясь окончания маневра, выхватил карабин и выстрелил в сторону людей навскидку. Мужики попадали на землю. «Денис, я буду грести, а ты не давай им голову поднять, иначе они нас перестреляют», — побледнел от страха Артем. Денис посчитал, что и сам выглядит немногим лучше. Артем развернул лодку. Теперь Денис находился лицом к стрелкам. Он видел только смутные контуры, похожие на головы, сливающиеся с цветом берега. Сверкнула вспышка выстрела. В ту же секунду пуля ударила в весло, которое держал Артем, и выбила его из рук. «Черт!» Он кинулся за ним и чуть не перевернул лодку. «Брось, возьми мое!» — приказал Денис. Снова вспышка. Пуля глухо ударила в корму лодки. Она никого не задела, но вышла с противоположной стороны ниже ватерлинии. В спину Артему ударила тонкая струйка речной воды. «Стреляй уже!» — крикнул он до чертиков, напуганной ситуацией. Денис прицелился в то место, откуда сверкали вспышки, и выстрелил. Он увидел фонтанчик, подлетевший с земли. Выстрел не достиг цели. В его ситуации вести прицельный огонь было сложно. Лодка постоянно колебалась под веслами и на волнах. Стрельба больше нужна была для острастки. Он выстрелил еще раз, примерно туда же. Однако ответная вспышка сверкнула совсем не там. Пуля саданула в борт и, оглушительно взвизгнув, улетела куда-то вверх. «Артем, ты живой?» Денис обернулся узнать состояние товарища. Друг выглядел неважно. «Живой!» — коротко кивнул он. «Смотри, как сифонит!» Вода затекала во второе отверстие, когда лодка кренилась на этот борт. Под ногами ее уровень поднялся по самые щиколотки. Денис выстрелил еще раз, почти не целясь. С берега ответили дважды и снова совсем из другого места. К счастью, глаз подвел стрелка. Пули шлепнулись, не долетев до лодки нескольких метров. Тактикой перестрелок они владели неплохо, и это обстоятельство пугало. В общине Игоря никаким военным приготовлением время не уделялось совсем. Денис убрал карабин за спину и взялся за весло, чтобы помочь Артему. «Мы далеко, они уже машут», — объяснил он свои действия. С берега снова сверкнула вспышка. Денис нутром почувствовал, что этот выстрел достигнет цели. «Дук!» Корпус лодки передал вибрацию столкновения с пулей. Второй дуг почти наложился на первый, но был на тон глуше, потому что вышел в дно. Пуля, потеряв балансировку после первого соприкосновения с бортом, вошла в алюминиевый корпус боком, проделав в нем рваную дыру. Прямо под Артемом забил фонтан. Уровень воды в лодке начал расти с каждой секундой.